Глава 27. Тренировки. Все эти дни я предавался горьким мыслям. Чем бы я ни занимался, о чем бы ни думал, я вновь и вновь возвращался к одному и тому же. Я разоблачен. Правда, пока все шло гладко, отношение ко мне не изменилось, но я с минуты на минуту ожидал трагического финала. При каждом вызове к Гюберту кровь приливала к голове, и сердце начинало стучать. Каждый раз я ждал, что он посадит меня против себя и со свойственным ему холодным спокойствием предложит объяснить биографические несоответствия. Как ни странно, я почти не думал о собственной судьбе. Меня волновало и бесило, что проваливается дело, что по моей вине сорвана важная операция, сорвана глупо, по легкомыслию, угнетало чувство стыда перед товарищами. Я часто встречался с Гюбертом. 3 раза он возил меня в своей машине на аэродром. На его глазах я совершал пробные прыжки и осваивал парашютный спорт. Убедить Гюберта в том, что я никогда до этого не имел дела с парашютом, не составило никакого труда. Я относился к учебе так, как относился бы к ней человек, не совершивший ни одного прыжка. Притворяться не приходилось. Имея за плечами добрую дюжину прыжков, выпавших на мою долю, и так не похожих друг на друга, я считал и считаю по сей день, что каждый новый прыжок – это шаг во что-то новое, и что привыкнуть к прыжкам, как, допустим, можно привыкнуть к метанию гранаты или вождению машины, или верховой езде, очень трудно, почти невозможно. Парашют – это особый вид спорта, и каждый новый прыжок, по-моему, правильно считать первым прыжком. Я прыгнул 4 раза, 2 днем и 2 ночью. Первый раз прыгнул пустым, то есть без груза, второй с радиостанции и солидной пачкой бумаги, заменявшей деньги. После 4-го прыжка Гюберт сказал: «Теперь я за вас спокоен. Ваши годы не все идут на прыжки так уверенно». Но я-то не был спокоен. У меня из головы не выходил Курков. Мне казалось, что Гюберт играет со мной, как кошка с мышью. По вечерам одолевала тоска. Я не знал, что думать, старался уйти от тревожных мыслей и держать себя в руках, но это было нелегко. Однажды в полдень Гюберт вызвал меня к себе, и опять я шел к нему в страшном напряжении, бегло перебирая в голове десятки подготовленных вариантов. Но когда начался разговор, я едва сдержал вздох облегчения. «Прыгать вам придется», — объявил он, — «на отрезке Орел-Тула, недалеко от станции Горбачева, вот здесь». И он показал место на разложенной перед ним карте. «Смело выходите на станцию, там вас встретит Курков». «Опять Курков», — мелькнула тревожная мысль. Гюберт объяснил, что подлетать ближе к Москве, по его мнению, было бы рискованно. Чем ближе к столице, тем сильнее зенитный огонь и больше шансов оказаться подбитым. «А как доктор?» — поинтересовался я. «Он приедет?» «Доктора ждать не будем», — ответил Гюберт. «Лечение его затягивается». «Когда я полечу?» Гюберт ответил неопределенно. «На этих днях», — и тут же добавил. «Завтра Кольчугин везет меня на охоту». На этом мы расстались. Настроение мое, хоть внешне все шло гладко, не улучшилось. Я прошел к себе и стал раздумывать над текстом телеграммы на Большую Землю. Я знал, что Фома Филимонович найдет повод заглянуть ко мне. Телеграмма Решетову и Ферсанову должна быть предельно короткой и ясной. Надо предложить им оставить Криворученко и радиста здесь, в тылу, и доукомплектовать группу 2 товарищами из местных подпольщиков. Об этом был уже разговор и с Криворученко, и с Кольчугиным. Я считал, что не следует выпускать из поля зрения осиное гнездо. Группа должна держать связь с Фомой Филимоновичем, а он по мере силы возможности будет обеспечивать ее необходимой информацией. Я составил телеграмму, закодировал ее и, свернув трубочкой листок бумаги, спрятал в стенную щель. После обеда ко мне зашел сияющий Фома Филимонович. В руках у него была длинноствольная центрального боя двустволка. «Ну-ка, смотрите, господин хороший», — обратился он ко мне, подавая ружье. «Маракуете в этих делах?» В этой комнате старик неизменно обращался ко мне на «вы», и я взял ружье. Это был курковый, вполне исправный франкот 12-го калибра. Я попробовал затвор, курки, прикинул ружье несколько раз к плечу и сказал: «Стоящая штука». Старик рассказал, что по распоряжению Гюберта комендант Шнабель дал ему на выбор 5 ружей — Чеко, Зауэр, Питер, Браунинг и франкот. Фома Филимонович остановился на последнем. Он уже успел пристрелять ружье с различных дистанций по разным мишеням и остался доволен. «Кучно кладет», — хвастался дед, любовно поглаживая ружье. «Видать, убойное. С таким подранков не будет». Я вынул телеграмму и отдал ему. Он зажал ее в кулак и подмигнул мне. В коридоре он тихо сказал. «Опять ты что-то с умной? Вызнал что-нибудь новое?» Я отрицательно покачал головой. «Все будет хорошо, поверь мне. У меня сердце вещун». Я заглянул в глаза Фомы Филимоновича. Его мучила та же тревога, которую я не мог скрыть от него. И он же успокаивал меня. С рассветом состоялся торжественный выезд Гюберта на охоту. Как всегда в таких случаях, все обитатели станции были на ногах, шли сборы, Фома Филимонович бегал по двору и хлопотал. Ему предстояло держать экзамен, значение и последствия которого в то время не могли предвидеть ни я, ни тем более он. Я волновался за Фому Филимоновича, пожалуй, не меньше, чем он сам. Охотничий задор молодил старика, он бегал в припрыжку от склада к кухне, от кухни в свой закуток, оттуда в дежурную комнату. Около 8 утра все высыпали во двор. К крыльцу дома Гюберта Кольчугин подвел под усцы лошадь, впряженную в широкие просторные сани с плетеной кошевкой. «Дичь-то будет?» — окликнул я старика. «Цыплят по осени считают, господин хороший», — отозвался он. За спиной у Фомы Филимоновича висело ружье. Опытной, привычной рукой он подтянул супонь на хомуте, поправил через сидельник. Из дома вышел Гюберт в охотничьем костюме. Комендант подал ему лыжи, он тотчас встал на них и принялся пробовать крепления, пританцовывая на месте. На лыжи встали и солдаты, сопровождавшие гауптмана с автоматами, обвешанные гранатами. В сани укладывали мешки, охотничьи сумки, ружья в твердых футлярах, продукты, термосы с горячей пищей и кофе, кружки. Лошадь ярко-рыжей масти с белой проточиной на лбу и большой седловиной на спине не внушала мне особого доверия. Я критически оглядывал ее. Костлявый зад, тощие с выпирающими ребрами бока и понурый вид как бы говорили о том, что это жалкое существо только случайно забыто смертью. Фома Филимонович как бы угадал мои мысли и бодро заявил, похлопав лошадь по крупу. «Стоящая коняга! Такая не подведет!» «Дурень старик из ума выжил!» — промолвил Пахитун, и, подойдя к Фоме Филимоновичу, сказал ему что-то на ухо. «Хорошо считать зубы в чужом рту, господин хороший!» — огрызнулся дед. «А ты посчитай в своем!» Пахитун прокашлялся и ничего не ответил. Ему подали огромный овчинный тулуп, позаимствованный в караульном помещении, и он натянул его поверх шинели. «Трогать!» — скомандовал Гюберт. Часовой распахнул ворота, Пахитун неуклюже плюхнулся в сани, и под его тяжестью в мешке что-то хрустнуло. «Пьяный, что ли?» — спросил Гюберт. Пахитун промолчал и поднял воротник. «Он и трезвый-то недотепа, прости господи!» — в сердцах бросил Фома Филимонович. Уселся напередок, взялся за вожжи, круто повернул коня и тронул. За санями на лыжах пошли Гюберт и автоматчики. Весь гарнизон повалился двора, провожая охотничью процессию. «Ни пуха, ни пера!» — крикнул я вдогонку. Мне никто не ответил. Узкая, малонаезженная дорога врезалась в завьюженный лес, и сани уже скрывались за деревьями.